знала, как я привязан к тебе. Не знала и не верила. Буду следить за тобой с другой стороны берега, чтобы суметь подарить все, во что ты не верил. Стану всем в этом мире, во всех его проявлениях. Травой скошенной и одной долгой ночью. Так близко была ты, близко стояла и таяла. Вода все растворяет, даже мрамор. Отпущу все цветы по волне, тебе бумажные белые. Будь собой лишь, а я подарю жизнь и бессмертие. Во всех степенях бесконечности себя истязая. Ста спорах любых, та спорах от рая до ада. А жалость хуже, чем страх, она песчаная мгла. Словно игла мешает дышать. Меня лишь ладони твои могут спасти от рая, что меня ожидает. В поле, где стоит дуб, трава миллион твоих рук. Ветер — это твой поцелуй, не поцелуй. Ты пахнешь снегом, таишь желание мое стать прежде человеком, а потом подарить тебе все. Колет сердце разбитое битника. Ты часть моего мира, неизбежная, неделимая. Та часть, которая ни для кого не видима. Отпущу все цветы по волне, тебе бумажные белые. Будь собой лишь, а я подарю жизнь и бессмертие. Отпущу все цветы по волне, тебе бумажные белые. Будь собой лишь, а я подарю жизнь и бессмертие.